«Я лучше язык себе откушу, чем что-либо вам скажу», — крикнула Йомаги и действительно укусила себя за язык. «Свайпхил, поэтому я тут же зажал ей рот ладонью и исцелил. Гх, как ты посмел помешать моему самоубийству? Заткну-ка я пока тебе рот. Я затолкал в рот Йомаги тряпку, чтобы она с собой не покончила. А это же половая тряпка. Вот так пытка получилась. Я даже пожалел». Йомаги мучительно застонала. «Полезно все-таки на случай такого исцеляющей магией владеть», — сказала Кидзуна, все еще не заметившая половую тряпку во рту Йомаги. Рафталия и Граз заметили и вовсю выжидали удобного случая, чтобы ей рассказать. «Ага, тут к нам подбежал встревоженный солдат. Кидзуна сама, Граз сама, герои иного мира и его спутники. Ларк сама требует вашей помощи. Что случилось? Передовой вражеский отряд напал на замок. Все их бойцы чудовищно сильны, и Ларк сама не справится с ними самостоятельно. Одна атака, теперь другая наверняка опять Кё подослал. Наверное, он хочет нас прикончить. Если так, то вряд ли он нападает лишь за тем, чтобы подразнить. Скорее всего, Кё атакует всерьез. Я посмотрел на Йомаги, ты-то чего так удивленно смотришь? Ты настолько же безбашенная, как кажешься, и потому ничего не знаешь. Видимо, ей ничего не сказали, потому что она бы наверняка все разболтала. Как там якудзы таких одноразовых убийц называют? Патроны, нам нужно поспешить. Так-то да, но что-то не дает мне покоя, заметил я. Действительно, согласилась Грасс. Наш противник любит подлые приемы. Возможно, лучше полагать, что он что-то задумал. Надо подумать, какой лучший способ уничтожить нас. Если бы я был Кё похоже, мне надо учитывать технологии, которыми располагает его страна-покровитель. Кё до того изобретательный, что смог даже Лингуя себе подчинить. Наверняка он сделал что-то такое, что мне и в голову не пришло бы. Поэтому я могу лишь предполагать. В любом случае, он делает что-то, чтобы нам досадить. Из того, что мне известно, я могу предположить с учетом того, что слышал в мире Кидзуна и Грассы того, что случилось до воссоединения с Рафталией. В последнее время в этом мире сделали множество открытий. Мы ведь все равно пойдем к Ларку, ага, и при этом используем либо мой портал, либо манускрипт возврата. Да, правильно, выходит, он мог. Я попробовал применить портал Шилд, чтобы переместиться в замок. Однако у меня не получилось из-за каких-то непонятных помех. Что-то глушит мой портал. Кажется, дело очень серьезное. Тогда что мы тормозим? Может, поспешить пора? В панике воскликнула Кидзуна. Но Грасс положила руки ей на плечи и попыталась успокоить. «Спокойно, ты не думаешь, что это просто диверсия, но мы не можем просто стоять и бездельничать. Кидзуна, Грасс, подумайте, в стране, где сейчас Кё, ведь есть несколько клановых орудий. Рафталия забрала клановую катану, и обладавшая ей страна растеряла весь авторитет, но страна Кё поглотила еще и то государство, где находилось клановое зеркало. Другими словами, он впитывал ее технологию. Вы не думаете, что его цель – песочные часы? Кидзуна, ты ведь помнишь технологию, которую придумал перерубленный Рафталией тип? Что, если ей воспользуется вражеская армия? Я не знаю, как именно он собирается провернуть такое, но что, если он задумал обратить против нас технологию имитации линии возврата? Как правило, песочные часы располагаются в столицах государств. Если он сможет пересылать к ним неограниченное число солдат, получится жуткое оружие. Ведь если перемещение не будет нести никакого риска, он нас сможет просто числом завалить. Конечно, я не особо разбираюсь, как выглядят войны в этих мирах, где есть понятие уровня. Но в любом случае, если он пойдет на такой шаг, Кидзуне и остальным придется тяжко, какой бы силой они ни обладали. Более того, быть может, страна Кё потому и смогла захватить соседей, что воспользовалась этой тактикой. Но вне зависимости от того, кто у кого перенял изобретение, никто ведь не может опровергнуть, что Кё уже обзавелся технологией. Кидзуна, какие ограничения у линии возврата? Можно перемещаться только к песочным часам, у которых ты бывал, и только от других песочных часов. Наверняка ему понадобится какое-то специальное оборудование и к тому же энергия, чтобы воссоздать эффект. Мы и сами этого опасались, поэтому поручили усилить оборону, заметила Грасс. Ну, она и ее товарищи ведь не безмозглые. Проход к государственным песочным часам уже ограничен, пускают только героев и обладателей кланового оружия. Если они прорвутся через оборону и отметятся у часов, будет плохо. И кто знает, вдруг они уже отметились. Дживилы установили устройство, способное мешать телепортации. Всех, кроме назначенных людей, оно отторгает, даже на манускрипты возврата работает. Тем не менее, так вот как они манускриптам возврата мешали, в любом случае, нападение на замок может оказаться отвлекающим маневром, а не основной целью. Если уж Ларк и остальные с трудом держатся в замке, трудно даже представить, что творится у часов. В общем, давайте я манускрипт возврата применю. Сходим до часов, выясним, чего там, затем в замок пойдем, предложила Кидзуна. Разумно. А с ней что сделаем? Я посмотрел на Йомаги. Та сидела на месте с почему-то серьезным видом. Пойдешь с нами, если повезет, сможешь сбежать, издевательски бросил я. Йомаги вспыхнула от ярости, подалась вперед и завозилась. Вроде и хочет что-то сказать, но вдруг вместо этого язык себе откусит. Ага, сказала Кидзуна. Тем не менее, ее придется включить в группу, чтобы она с нами телепортировалась. Но мне не хочется. Может, оставить ее солдату? Пусть тут поваляется, пожалуй. В качестве издевки я бросил в нее предложением вступить в группу. Она согласилась. Да не возьму я тебя. Вот, уже исключил. А она снова разозлилась и начала извиваться. Чего это она? Да так, она, кажется, подумала, что мы ее с собой захватим. Кинул ей приглашение, она согласилась, и я ее тут же обратно выкинул. А почему бы ей с нами не пойти, если она хочет? Ты совсем? Она ведь только что вся горела желанием с нами сражаться. Разве можно ее с нами брать? Так-то оно так, но она что-то говорит. Что теперь? Спросила Кидзуна. Выслушать ее, что ли? До сих пор валялась с тряпкой во рту. Если снова попытается с собой покончить или заклинание зачитать, обратно засуну. Я вытащил тряпку. Йомаги отплевалась, отдышалась и злобно уставилась на меня. Чего тебе? У тебя последний шанс что-то сказать. Что происходит? Я откуда знаю? Видимо, Кё подослал и других убийц помимо тебя. Быть такого не может. Я пошла одна. Может, он тебе не доверяет. Или же использовал для своих целей. Тем более, что его изобретение свихнулось и такое устроило. Если бы Йомаги не повезло, она погибла бы в том взрыве. Я не знаю, кем она приходится Кё, но он ей явно умело пользуется. Позвольте мне убедиться. Ты хоть понимаешь, в каком положении находишься? С какой стати я возьму с собой разбираться в происходящем неудавшуюся ночную налетчицу? Хотя с другой стороны, она хоть и дура, но предельно честная и серьезная. Кё ни за что бы так не поступил. У него немного необычные идеи, но он замечательный человек, спасший многих людей. Кем ты его возомнила? Откровенно говоря, она его приукрашивает примерно так же, как Рафтелия, меня. Хотя я надеюсь, что останусь для Рафтелии идеалом, этаким примерным родителем. Но Кё не такой, как он бесился, когда его Лисия отчитывала. Наверняка он не тот, кем она его считает. Что будем делать, на Афуми сама? Может, стоит дать ей отсрочку, если она будет нас слушать. Еще хоть что-то сделаешь, и мы тебя не будем вязать, сразу убьем, поняла? Да я потерпела поражение, но все равно смею о чем-то просить. Чем бы все ни кончилось, я понесу наказание собственным телом. Чего ты в плену так пафосно выражаешься? Я, конечно, не обязан ради нее хоть что-то делать, но она наверняка надеется, что если мы не правы, Кё успеет спасти ее до казни. Как ты прочитал мои мысли? Неужели ты владеешь телепатией? Какая же ты примитивная. Да будь у меня телепатия, с тобой бы она все равно не пригодилась. Тогда давай поступим так, предложила Кидзуна. Мы дадим тебе возможность увидеть все самой. Если в результате вскроются факты, которым ты не захочешь поверить, ты расскажешь нам все, что знаешь. Согласна? Хорошо. Я воитель, и я всегда держу свое слово. Ну да. Ты же у нас до тупости честная, не понимаешь, в каком положении находишься, но так просто даешь обещание. Кидзуна, Грас, если она хоть что-то не то сделает, прибейте. Я не настолько добрый, чтобы ее жалеть, знаем. Ну что, Йомаги, или как там тебя, не вздумай сбегать от реальности или просто сбегать, когда узнаешь горькую правду. Если попытаешься, я из тебя все пытками выжму. Да разве я на такое пойду, вот уж не знаю, может... Ты не только прямолинейная, но и в сказки веришь. Неприятно будет, если она не кстати брыкаться начнет. Вот бы в этом мире была рабская печать. На Афуми сама, перестаньте поглядывать на Лисию Сан и цокать, упрекнула меня Рафтелия. А что я могу поделать? Прямо сейчас одна только Лисия и осталась с рабской печатью. Наверняка вы мечтаете о рабской печати. С потрохами меня сдала. Ну, удобно ведь было бы. А, ты ее упоминал как-то. Сейчас, Кидзуна пошла в кладовку полуразрушенного дома и вернулась с ярлыком. Та-дам, ярлык приказа. Думала, никогда не пригодится. А вот подишь, Кидзуна, неужели ты, отозвалась Грасс. Нужно же нам доказательство того, что Йомаги-сан сдержит слово. Йомаги взглянула на ярлык в руках Кидзуны и кивнула. Хорошо, если вы разрешите мне поклясться с его помощью, я с радостью стерплю. Что это? Кажется, какая-то удобная штука. Напоминает ярлык подчинения, который на Фира клеили. Что это за штука? Грубо говоря, ярлык, который с помощью магии принуждает кого-либо исполнять приказы. Скверная вещь, как по мне. Если я скажу, что оно как у Цзянши работает, станет понятнее. А как у тех зомби, у которых с лиц или шапок ярлыки свисают, если нацепить сильную разновидность, оно так глубоко в сознание впитается, что можно будет полностью своей воле подчинить, и даже так сделать, чтобы цель вообще не двигалась, пока не прикажут. Опасная штуковина. Если такое на нас нацепит, нам что, крышка? Ему можно сопротивляться. К тому же оно не работает на обладателей священного и кланового оружия. Если ты сильнее хозяина, как-нибудь выкрутишься. Хм, значит, оно уступает рабской печати. Что, если будет сопротивляться? Придется прикончить до того, как с себя ярлык сорвет. Понятно. Значит, успеть добить, пока возится, и порядок. Выходит, Йомаги превратится в нашу рабыню, но сможет сорвать с себя ярлык, если захочет. Мы тем временем ее прикончим, так что как-то помешать она не успеет. Ладно, я тогда настрою его так, чтобы наказывать за отдаление, проговорила Кидзуна и нацепила ярлык на лоб Йомаги. Я заметил, что при наклеивании они влила в ярлык довольно много маны. Ярлык испустил искры статического электричества и свесился со лба Йомаги. Под ногами у нее вспыхнули магические диаграммы в восточном стиле. Я заметил, что Грасс тоже как-то поддержала заклинание Йомаги. Наконец, Кидзуна кровью нарисовала на ярлыке символ. Йомаги поморщилась и тихо простонала. Так, запреты настроила, готово. Ну, эта штука заметная, так что рядом с общественными заведениями пользоваться ей практически невозможно. Всегда можно что-то придумать. По-моему, таких ярлыков можно кучу наклепать и подчинить себе целую армию солдат. Ярлык не совсем беззащитный, но он боится огня и воды, пользоваться им не слишком удобно. Если вы разрешите мне сопровождать вас, то снимать я его не стану. А теперь ведите. Ну, не знаю, можно ли этому ярлыку доверять как рабской печати, но какая-никакая страховка появилась. Ладно, ну что, идем. Да, пошли, сказала Кидзуна и применила манускрипт возврата. С его помощью мы добрались до песочных часов эпохи драконов. Рядом стояли на постах часовые, и вроде бы нападающих врагов не видать. Не зря мы сказали, чтобы песочные часы в любое время тщательно сторожили. Хорошие часовые, чтобы в замке не происходило, работу свою выполняют на совесть. В моем мире у меня сложилось чувство, что часы почти не охраняют. Небрежно к ним как-то относятся. Кажется, все в порядке. Но не факт, что поблизости нет солдат, которые выжидают своего часа. Ты не слишком мнительный, на месте Кё я бы именно так поступил. Поэтому кому-то нужно здесь остаться. Я же говорила, Кё на такую подлость не пойдет. Грасс и Кидзуна пропустили мимо ушей возражения Йомаги и сложили руки на груди. Нам нужен кто-то, кому можно доверять, продолжил я. Рафтелия, не посидишь здесь? Но, Рафтелия хороший боец, и я ей доверяю. Может, я немного волнуюсь, но довериться ей готов. Давайте лучше послежу я, Грасс. Ошарашенно воскликнула Кидзуна, глядя, как Грасс поднимает руку. Хм, на Грасс можно положиться. Ей хватит боевых умений и ума справиться с любой ситуацией. К тому же у нее, в отличие от нас чужестранцев, больше причин защищать эту страну. В словах Наофуми есть логика. С учетом того, какую шумиху устроил Кё и какими немыслимыми технологиями обзавелся, нам важно защищать часы. Но, передайте людям в замке, что я выпущу 3 сигнальных снаряда, если мне понадобится помощь. А теперь поспешите. Кидзуна взглянула на поднимающийся от замка дым и кивнула. Ладно, остаешься тут за старшую, Грасс. Крис, помоги Кидзуне вместо меня, Пен. Откровенно говоря, я сильно сомневаюсь, что от пингвина есть хоть какая-то польза, но он поклонился и подошел к Кидзуне. Ну что, Наофуми, раз мы оставили тут Грасс, Тебе придется работать за двоих, знаю. Ну ладно, вперед, есть. Раф, Тян и Фир запрыгнули мне на плечи. Я побежал, остальные кинулись следом. Я боялся, что Лисия где-нибудь споткнется и упадет, но вроде бы она не отстает. Мы бежали точно к дымящемуся замку. Судя по тому, что я вижу, сам город не пострадал, кроме арестованных преступников, которые решили шумихой воспользоваться. Что тут происходит? Думал я, проходя через ворота, и тут мы увидели, как Ларк, Терес и солдаты из замка с трудом сражаются против нескольких против каких-то человекоподобных монстров. Внутри замка все в дыму. Кажется, сражения идут в нескольких местах сразу. Дориаа, Ларк применил навык при поддержке магии Терес, однако враг оказался проворным и сумел уклониться. Он проворнее Ларка, обладателя кланового оружия. Затем враг попытался воспользоваться уязвимостью Ларка и подскочить к нему, но я помешал навыком. Эрстшилд, я поставил щит так, чтобы вражеские когти впились в него и не добрались до Ларка. Тот не упустил возможности и замахнулся на противника косой. Однако враг и в этот раз увернулся. Паренек, о, с тобой Кидзуна Тян и остальные. Вы очень вовремя. Терес и Ларк просияли. Щит метеора. Я развернул барьер и шагнул вперед, чтобы прикрыть Ларка с Терес. Враги замерли как вкопанные и уставились на меня. Герой чужого мира. Мы так долго ждали этой встречи. Чего? Что-то они на меня с ненавистью смотрят. Им не Ларк нужен, а мы. Я пригляделся к нашим противникам. Из-за полумрака я не смог сходу понять, с кем мы имеем дело, но теперь пригляделся к человекоподобным монстр нет. Что за? У них у каждой половина лица человеческая, половина зверочеловеческая. И с телами то же самое. Выглядит как помесь людей и зверолюдей. Если честно, смотрится жутковато. Во главе у них женщина с чертами белого льва и с заплетенными сбоку в хвост волосами. Один глаз узкий, а другой совсем звериный. На ней нагрудник и одежда, немного порванная из-за битвы. Лицо у нее довольно симпатичное, если смотреть на человеческую половину. Остальные в целом выглядят так же. Вот только что с ними такое. Еще среди них есть типы с перьями как у птицы, с панцирями как у черепах. Все они тоже выглядят так, словно их частично в зверей превратили. Конечности у них тоже животные. Кажется, они сильно отличаются от полулюдей моего мира. Те не выглядели настолько неестественно. Человеческие половины их лиц я, кажется, где-то видел, но где? Что? Рафтелия, Лисия и Кидзуна ошарашенно застыли на месте, тыча пальцами во врагов. Что с вами всеми случилось? Воскликнула Кидзуна. ХММ, плохо дело, я их совсем не узнаю. Рафтелия, прошептал я, тихонько подходя к ней. Кто это такие? Вы их не помните. Ты нас не помнишь. Кончай валять дурака. Возмущенно воскликнула главная, услышав ответ Рафтели. Затем на огромной скорости подлетела к нам и выбросила вперед на Гинату. Оп! Щит метеора разлетелся и повис осколками в воздухе. Несущиеся вперед лезвие на Гинаты я отбил щитом и тут же схватил оружие за рукоять. Затем переполненные яростью враги набросились со всех сторон. Умри! Слушайте все! Убить их всех до единого АО. Помните, они были с тем человеком, который хотел клановую катану и считал, что я похитила ее, пояснила Рафтелия, и я, наконец, вспомнил. Так значит, это свита подонка номер два, никогда вслух не слышал их имен. И опять же имя подонка номер два в голове у меня не задерживается. Правда, то, что это его имя, я понимаю. Разлетевшиеся осколки барьера полетели в свиту подонка номер два. Уже ринувшиеся на нас бойцы не смогли увернуться, но одни так и продолжили бежать, не обращая внимания, другие выставили панцири и отбились. Снова начался бой, Ларк размахнулся косой, а Терес применила магию. Рафтелия выхватила меч и скосила им нескольких врагов. Кидзуна не знала, считаются ли такие враги людьми, поэтому стояла у меня за спиной вместе с Йомаги. Надо еще подумать, как оградить от вреда Фира и Лисию. Давай, Крис. Кидзуна что? Швырнула Криса. Крис закружился в воздухе и вошел во вражеский строй на манер Спайрал Страйка Фира. Врагов он расцарапал до крови, порвал некоторым одежду и броню. Ясно, это у Кидзуны такой несложный метод атаки. Раф, мы с Раф Тян переглянулись. Ее глаза ярко блестели. Тоже попробовать хочешь? Прости, ты не настолько сильна, так что посидишь у меня на плече. Хотя может, тебе лучше за спину Рафтели держаться. Господин Сама, я тоже так хочу. У тебя, Фира, пока с ближним боем плоховато. Откровенно говоря, ты будешь полезнее в тылу. Раз уж у тебя теперь песни волшебные, Потерпишь, Буу, лучше вместо этого займись с Рафтян магической поддержкой. Есть, я так и стоял с Рафтян эфира на плече, иногда защищаясь от атак свиты подонка номер два, иногда уворачиваясь. Шилд Призон, выиграв себе немного времени с помощью темницы из щитов, я посмотрел на главаря противников, скрестившую клинки с Рафталией. Почему вы так выглядите? Что произошло? Хе-хе, тебе нравится наша сила? Вы убили дорогого нам человека, страна впала в отчаяние и ее поглотило соседнее государство, которое мы считали союзником. Мы полагали, наши дни сочтены, но на помощь нам пришел обладатель клановой книги по имени Кё. Что? Он не думал подчинять нас, он лишь хотел дать нам возможность отомстить. Он обещал нам силу, которой хватит, чтобы убить вас. И что потом? До сих пор мы не могли одолеть обладателей священного и кланового оружия. Но Кё воспользовался технологией клонирования священных зверей, придуманной нашим прошлым господином, и дал нам великую силу. Не может быть, неужели она превратила их в такое? Ошарашенно обронила Кидзуна. Женщины кивнули. Да, Кё пообещал вернуть нам прежний облик, когда мы одолеем вас. Он показал нам, потерявшим дом родной и смысл жизни, путь, а взамен попросил лишь победить вас. Поэтому, бывшая свита подонка номер два собралась силами, а затем выпустила в нас сверхъестественные атаки. Умрите. Похожая на тигра собрала вокруг себя ветер, окружила им оружие и выбросила вперед. Похожая на птицу испустила из крыльев огонь и полетела на нас. Похожая на черепаху создала камень и метнула в нас. Похожая на дракона отсутствует. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Да кучи я создал и щит метеора и защитился от каждой из атак, затем сосредоточился и начал усиливать товарищей Цвайт аурой, начиная с Рафтали. Кё бы никогда не проводил таких аморальных опытов. Вдруг растерянно закричала Йомаги. Она вцепилась в плечо Кидзуны и подняла с пола меч здоровой рукой. «Прошу тебя, герой охоты, разреши мне сражаться. Я должна остановить тех, кто порочит имя Кё, приписывает ему такие эксперименты и говорит, что он дал им шанс отомстить. Только учти, если попытаешься напасть на нас, тебя накажут. Я понимаю». Кидзуна кивнула в ответ. Йомаги тут же прыгнула вперед и накинула на врага, с которым сражалась Рафталия. «Не мешай, такой грубый удар мне не помеха». Йомаги в последнее мгновение увернулась от вражеской атаки, затем примкнула к натиску Рафталии и взревела. «Вы в самом деле хотите сказать, что Кё пошел на такое? Мы не лжем», ответила подручная подонка номер два с таким выражением лица, словно ее немного вштырило. «И он сказал, что если мы убьем вас, он воскресит. Мы собственными глазами видели, как он вдохнул жизнь в разрубленного пополам саму. Он воскрешает мертвых. Неужели Кё обзавелся и такой технологией? В некотором отношении его достижения впечатляют. Обычно воскрешение мертвецов в выдуманных мирах считается самым запретным из искусств и так далее. По крайней мере, в древних РПГ так и было. Однако если он воскресил подонка номер два, то почему не прислал сюда? Должен быть какой-то подвох. Тот, о ком вы говорите, самозванец, он не настоящий Кё, отозвалась Йомаги и, пока Рафталия стояла в растерянности, продолжила наседать на лидера свиты подонка номер два. Ах ты, рано радуешься, мы еще не проявили нашу полную силу. Не знаю, как назвать то, что окутало их звериные половины, зловещей аурой, во всяком случае, они начали светиться и разбухать. Жутковатое зрелище, честно признаться. Я, к слову, и сам с трудом выдерживал атаки прочих бойцов из свиты подонка номер два. Их слишком много, и каждая из них слишком сильна. Мне вспоминается битва в комнате ядра Лингуя. По силе они примерно равны фамильярам Лингуя, тип «гвардеец», «сугуми», «лови». Вдруг появилась еще одна представительница гарема подонка номер два и перекинула копье той бабе, которая сражалась с Рафталией и Йомаги. Мы посмотрели на копье и обомлели. Что за? В руках предводительница свиты подонка номер два сжимала копье, да более похожие на загадочный меч, которым сражалась Йомаги. Том 9, глава 6, скрещенные, ха-ха-ха. Предводительница свиты подонка номер два, девушка по имени Цугуми, вскинула копье и прокрутилась на месте. Этого хватило, чтобы пустить вокруг волну такой силы, что Рафталию и Йомаги отшвырнуло назад. Гха, каха, им кое-как удалось нормально приземлиться, но тела их покрылись ранами. Плохо дело, я пытался прикрыть их, но не успел. Если вспомнить недавнее выступление Йомаги, можно прийти к выводу, что это оружие усиливает владельца. Сейчас Йомаги, так сказать, обычная. Она уступает Рафталии по скорости и по силе. По способностям она где-то на уровне эклер, хотя нет, посильнее. Думаю, точнее будет сказать, что она примерно на уровне Рафтали до того, как ту избрала клановая катана. То есть в принципе она сильна. Как я слышал, обладатели кланового оружия тоже усиливают своих спутников, когда те набирают уровень под их началом, так что наверняка она получила прибавку от союза с Кё. Но пусть она и сильна, тузом колоды ей не бывать. Какое-то время и Рафталия такой же была, а в роли моего главного оружия выступала Фира. Однако противник смог отбросить как в принципе сильную Йомаги, так Рафталию, которая после обретения кланового оружия почти сравнялась по силе с Грасс. Стало быть, Цугуми обрела огромную силу. Кроме того, она создала волну одним только легким взмахом. Если повторить тот странный навык, или маневр, или к чему там относится та атака, одной только болью они не отделаются. Если такое случится, мне придется терпеть и пытаться как-то ее обездвижить. Тем временем у нас нарисовалась еще более серьезная проблема. Не может быть. Кё дал им это оружие, Йомаги резко побледнела. Не знаю, осознала ли она, кто Кё на самом деле, или все еще цепляются за надежду, но мне сейчас не до защиты людей с пошатнувшейся психикой. Прошу, успокойтесь, обратилась к ней Рафталия. Йомаги опомнилась и тряхнула головой. Где вы нашли это оружие? Будто неясно. Кё дал его нам в качестве козыря против обладателей кланового оружия и священных героев. Ты лжешь. Йомаги замотала головой. И даже если нет, это крайне опасное оружие. Кё дал его вам, не осознавая его опасности. Паренек, вам знакомо это оружие? Спросил Ларк, не отвлекаясь от битвы с приспешницами подонка номер два. Если честно, тут такая напряженная битва, что мне не до разговоров, но если у Цугуми оружие похоже на то, что было у Йомаги, оно может посреди боя выйти из-под контроля, и тогда будет очень плохо. Лучше всего будет расправиться с ней, не доводя до такого. Кажется, это оружие монстр, созданное из похищенной Лингуя энергии. Оно придает владельцу огромную силу, но через некоторое время выходит из строя и взрывается. То ли оно взрывается, потому что прототип, то ли оно с самого начала таким задумывалось, но в любом случае это оружие, нечто вроде видоизмененного фамильяра Лингуя, тип, имитатор. Еще не поздно. Я сама чуть не погибла, когда у меня такое же оружие сошло с ума. Немедленно отпусти его. Однако Цугуми ответила на слова Йомаги продолжением атаки. Я тут же развернул щит метеора и заодно добавил к нему эрстшилд. Ха-ха, ха-ха. Одной атакой она пробилась через щит метеора и эрстшилд, высекла искры из щита, пробила его оборону и оставила небольшой порез на моем доспехе. Уровень атаки у нее теперь самый что ни на есть чудовищный. Ха. Рафталия воспользовалась возможностью и напала на Цугуми. Ты не должна использовать это оружие, если хочешь доказать правоту Кё. Иначе Кё, которого я знаю, расстроится. Однако Цугуми по-настоящему звериными рефлексами в последние мгновения увернулась от замаха Рафтали. Бросай свой лепет. Вы умрете здесь. Каха. Секандшилд. Я загородился призванным щитом, сместился чуть вбок и наконец зажал древко выброшенного копья под мышкой. Пригодился опыт борьбы с Матеису. Конечно, этот маневр я разыгрывал лишь в воображении, но получилось неплохо. Недостаток копья в том, что в ближнем бою врага тяжело бить наконечником. Только и остается, что отмахиваться древком. Теперь я как-нибудь смогу ее удержать. Это еще не конец. ГХ казалось, бы древко, но она его так дергает, что импульс по всему телу разносится. Довольно-таки больно. Терес. Мне сейчас не до поддержки себя магией. Остается лишь положиться на Терес, нашу главную заклинательницу. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней, и прояви себя. Мое имя – Терес Александрит. Предайтесь ему крепкой защиты. Блеск камней. Средоточие защиты. Терес применила заклинание, и мой показатель защиты резко увеличился. Отлично, боль почти ушла. Видимо, это ее заклинание дает кратную прибавку. То есть чем больше у тебя было своей защиты, тем больше прибавка. Ты стал еще крепче, чертов герой чужого мира. Керас сказал нам, что ты способен лишь защищать, но как же ты мешаешь? Значит, обо мне им рассказали? Жаль, лучше бы, как и раньше, боялись, что я в ответ нападу. Еще лучше, если бы она в ответ на мою попытку схватить оружие бросила бы его и отбежала. Господин Сама, Рафу, Фира и Рафтян прыгнули на Цугуми. Эй, вы чего? Каха, что за мелюзга? Одной рукой Цугуми держала копье, а когтями на другой попыталась разорвать Фира и Рафтян в клочья. Берегитесь. Раф. Однако в последние мгновения Раф Тян с Фир обратились дымом и исчезли. Что произошло? Еле успели. Фир висела в воздухе чуть в стороне и держала в когтях Раф Тян. Рафуфу. Видимо, им удалось избежать атаки с помощью магии иллюзий Раф Тян. Осторожнее. Вам пока опасно так делать. Не волнуйтесь, господин Сама. Если внимательно смотреть, увернуться можно. Ну да, Фир же Хай Квик знает. Ей, правда, нужно для этого заряжаться, но возможно, она сражается в экономичном режиме, как учила Фитория. В любом случае, с врагом им не повезло. Они сейчас слишком рискуют. На зарядку. Затем они зачем-то снова вернулись ко мне на плечи. Когда я сижу на вас, господин Сама, через какое-то время становлюсь сильнее. А это из-за повышения характеристик наездника на владельца, среднее, судя по тому, что я видел, прибавка наверняка серьезная. Цугуми. Прочие приспешницы подонка номер два сосредоточили все свое внимание на мне. Вот черт, нельзя дать им сосредоточить атаки на пареньке. Правильно, не подпускайте их, поддержала Ларка Кидзуна. Вот именно, если мы потеряем Наофуми-сана, упустим столько возможностей. Он должен продолжать работать над камнями. Ты о чем вообще? Кажется, Терес заступает на очень опасную территорию. Ларк, держи ее в узде. Уа-а-а. Вдруг Лисия начала швырять ярлыки налево и направо. ЧТУ. В нас не попал ни один, но я удивился тому, что некоторые достигли самых невнимательных из противников. Какая-то Лисия без шуток полезная. Она кажется слабой и не привлекает внимания. А когда все о ней забывают, ловит противников в западню. В общем, я не знаю, сколько еще я смогу удерживать копье Цугуми на месте. Недавно я научился грубо давить противника исключительно за счет показателя защиты, но не думаю, что с ней такое сработает. Хотя, в битвах после Кальмира у меня вообще редко получалось сражаться с позицией силы. Вообще, из всех битв, которые я пережил, к этой ближе всего, и тут я заметил, что Цугуми крепче сжала древко, а его наконечник заискрился. Спиной я ощутил, как этот свет немного обжигает меня, и вот такое я припоминаю. Архиепископ. Похожее было в битве с архиепископом, использовавшим дубликат геройского оружия. Каха, выхода нет. Фира, держись во что бы то ни стало. Угу. Рафу. Фира поняла, что сейчас будет, схватила Раф Тян и спорхнула. Наофуми Сама, ты собираешься переключиться на него, парень, всем срочно отойти. Ларк оттащил за руку ничего не понимающую Кидзуну. Наофуми Сама, я в порядке. Раф Теле, постарайся защитить Йомаги Эфира. Давненько я его не использовал, но других способов защититься от такой сильной атаки у меня нет. Условия переключения на щит души Лингуя я все еще не выполнил, думаю. В этом мире его тоже можно разблокировать, однако гневный все равно сильнее. Я понимаю, что рискую, но должен сделать все, чтобы защитить товарищей от надвигающейся атаки. Я приставил руку к щиту и обратился к запретной силе, которой старался избегать. Ну что, гневный щит, вот и пришло время вновь положиться на тебя. Хоть я и хотел больше тебя не вызывать. Че, что за, что пытается сделать герой чужого мира? Обратилась Йомаги к Ларку, когда Раф Теле оттащила ее на безопасное расстояние. Чтобы защититься от ее атаки, паренек переключается на оружие, за которое приходится расплачиваться. Расплачиваться, разве такое бывает? Удивилась Йомаги. Кто таким не пользовался? Все приспешницы подонка номер два перешли в наступление. Одни кинулись в погоню за Кидзуне и Рафталией, надеясь отомстить за унижение, другие окружили оставшегося в одиночестве меня. Уа-а-а-а-о! Получай, пронзатель! Цугуми перехватила древко, уперла наконечник в щит и испустила смертоносную атаку. Ее орудие извергло поток энергии, похожий на тепловой луч, а я его перекрыл. Удар вышел тяжелым и мощным, но я кое-как вытерпел. Свет расплескался в стороны так, словно я плохо перекрыл рукой открытый кран. Смертоносный свет пронзал стены и оставлял в полу глубокие ямы. Но дальше себя я его не пущу. Кахауа-а-а-а-о. Цугуми тоже старалась изо всех сил и пыталась меня уничтожить. Я надеялся не выводить ее из себя, но сначала придется вогнать ее в отчаяние мыслью о том, что как бы она ни старалась, нас им не победить. Копье раскалилось, а его драгоценный камень начал крутиться подобно глазу. Сосредоточьте на нем атаки. Все до единой. Есть. Попробуйте, если сможете. Попробуйте и познайте, что бывает с теми, кто покушается на меня. Я кое-как прокрутился на месте, и острие копья задело свиту подонка номер два. Кья-а-а-а. Уа-а, уже этого хватило, чтобы нанести приличный урон. К счастью для них, измененные тела помогли им обойтись лишь ожогами. Думаю, исцеляющая магия с такими ранами справится. Да чего же ты упертый? Потому что у меня только защита и есть. Я продолжал стоять почти вплотную с Цугуми и держаться. Правда, оказалось, что навык она долго поддерживать не может. Кончилась та атака быстро. Вдруг воздух зашипел, а из копья Цугуми повалил дым. Хватит, сдавайся. Если его не отобрать, станет опасно. Ни за что. Ладно, тогда вот твоя расплата. Я разжег свои чувства, собираясь познакомить их с болью, которую они мне причинили. Тирис, разверни магический барьер. Фира, помоги. Все, кто может, по возможности защищайте остальных. Есть. В ответ на мои слова Тирис при помощи солдат из замка создала магическую стену. Потому что иначе я, быть может, здесь все дотла выжгу. Без стены, наверное, и нельзя. Речь ведь о навыке, который даже Грасс огромный урон нанес. На всякий случай даже внес вклад в защиту Эрстшилдом. Каха, щит разъедал мою душу. Он требовал убить всех вокруг и утолить ярость. Но у меня есть те, кого я должен защищать. И я не только Рафтали и Фира. После победы над архиепископом у меня появилось еще много подзащитных. Именно ради них я старался не обращаться к этому щиту. Во время битвы с Лингуей мост извлекал из этого щита злобу, превращала ее в свою силу и подпитывала ей щит. То есть нынче ярость моя не направлена против всего подряд. Я не проклинаю весь мир, я фокусирую ее на одной точке и сдерживаю, чтобы защищать остальных. Досада, ненависть, злоба, ярость, гнев, возмущение. Все эти чувства нельзя распылять, нельзя направлять их назад, только вперед. Уа-а-а-о! Щит испустил проклятие темного сожжения С. Что? Но ведь ты можешь лишь защищать. Вы на меня вообще смотрите? На контратаке я способен. Черное пламя разошлось веером и опалило всех передо мной. А-а-а-а! Га-а-а-а! Гневное пламя испепеляло, наверное, как никогда яростно. Уф! Вот это да! Так вот какова запретная сила на Афуми. У тебя, Кидзунатян, тоже коронная атака вредная, правда, по другой причине. Леди Грасс смогла с ней совладать лишь с помощью лекарства восстановления духа. Хватит болтать, сражайтесь. Я почувствовал, что моя ярость поутихла, но уже скоро гнев вспыхнет с новой силой. Такой уж это прием. Я сражаюсь лишь с собственными воспоминаниями и сопротивляюсь гневу, но все равно чуть не теряю рассудок. Тем не менее, мне нужно защищать Рафталию, Фира и других товарищей. Как бы дешево это ни прозвучало, но я буду защищать тех, кто мне дорог, и не позволю гневу поглотить меня. Че черт, я все равно не сдамся. Ао, она после всего так и не выпустила копья из рук, видимо, стоит отдать должное ее упорству. Ты, подонок номер два, хоть и был конченной мразью, но наверняка и хорошего сделал много, раз у тебя такие верные спутницы. Если бы ты не пытался поступать с миром и со своими изобретениями, как тебе заблагорассудится может, до такого бы не дошло. И да, мы предупреждали, чтобы ты не двигался, ты не послушал, сдвинулся и сдох, а теперь нам за это расплачиваться, идиот. Ой, опять гневный щит сознание заражает. Спокойнее, сейчас не время поддаваться гневу. Больше, сделай меня сильнее, дай силы убить их. Опаленные огнем гнева воительницы начали подниматься. Звериные сущности захватывали пораженные участки тела и словно заражали их дальше и дальше. Черт, да что же нужно, чтобы одолеть их? Ха-ха-ха, вот дерьмо. Копье дымит, как меч Йомаги, и тоже обхватила руку Цугуми плющом. Сама Цугуми, правда, ничуть не удивилась, то ли знала, что так будет, то ли не заметила из-за изменившегося тела. Как же быть, в прошлый раз плющ уничтожила Кидзуна, но, леска кровоцветия, Кидзуна быстро подскочила ко мне и перерубила обвивший руку Цугуми плющ, однако тот снова отрос и обвился вновь, а она не замечает, гх, она теперь еще сильнее на щит давит, еще немного, и я не смогу ее сдерживать, теперь тебе конец. Я думал, Цугуми до сих пор не оправилась от урона, но она не может быть, на копье замигала звезда. Теперь сомнений не осталось, это копия Матаису. В прошлый раз она, видимо, применила копье луга, а в этот раз, видимо, собирается копье метеора. Ха-ха-ха-ха, а теперь, умри, Цугуми, наконец, высвободила копье и уже собиралась разрядить его в меня. Но тут я услышал звук рвущейся плоти. Ага-а-а-а-а, только что ухмылявшаяся Цугуми скорчилась от боли. Цугуми, че что с тобой? Приспешницы подонка номер два вдруг замерли с ошарашенными лицами, а затем подбежали к мучившейся Цугуми. Ах, а-а-а-а-а-а-а. Она вся в конвульсиях бьется с закатившимися глазами. Это из-за копья, но стоило подумать, как муки настигли тех, кто атаковал Ларка и Рафтелью. Че, что с ними? Воскликнул один из уцелевших врагов. Думаешь, это наша вина? Бросил я в ответ. Проклятое пламя мешает исцелению, но не думаю, что сейчас виновато оно. Уцелевшая свита подонка номер два отвела взгляд от страдавших товарищей, не в силах больше глядеть на них. Не думайте, что это расплата за переделку ваших тел, мрачно спросила Кидзуна. Но нам сейчас не время выяснять. Кидзуна, у нас сейчас есть задача поважнее. Точно. Взбесившееся копье все еще держалось за руку корчившейся Цугуми и высасывало из нее силы. Оно прицепилось к ней, как меч к Йомаге. Мы имеем дело с натурально вышедшим из-под контроля и готовым взорваться оружием. Каха, хватит ли времени его выкинуть, а еще больше меня беспокоит драгоценный камень. Он сверкает куда ярче, чем камень оружия Йомаги. Он что, пытается устроить взрыв куда более сильный, чем получилось у оружия Йомаги? Стой, Кидзуна, что еще? Не режь плющ, может, он как раз от этого взорвется. Во время битвы с Йомаги я о таком не задумывался, но с учетом всего происходящего копье действительно могло взорваться в любую секунду. Возможно, оно не станет взрываться, пока продолжает вытягивать силу из обладателя. И что ты предлагаешь нам делать с этой страдающей девочкой? И правда, она так мучается и корчится, что явно долго не протянет. Можно, конечно, хладнокровно запихнуть ее и всех ее товарок куда-нибудь в безопасное место и пусть там взрываются. Но, думаю, Кидзуна и Рафтелья такой вариант не одобрит. Мне и самому их жалко, хотя вариант бросить все-таки рассматриваю. Впрочем, обсуждать его времени нет. У-у-ха-а-а-а. Две стонущие, словно наркоманки на измене, девушки медленно поднялись, а затем взревели точно звери. Потом встали на четвереньки и набросились на нас, будто настоящие монстры. Каха-ах они, что с ними? Ларк, Рафтелья и Йомаги сдерживали их, не понимая, что происходит. Их поведение утратило всякие признаки разума, поэтому справляться с ними удавалось, однако сами по себе движения ускорились. Уа-а-а-а, Рафу. Рафтян распушила хвост и наложила на бесновавшихся девушек заклинание, и те тут же начали орудовать там, где вообще никого не стояло. Видимо, сражаются против наведенной магии и иллюзий. Если судить по игровому опыту, против звероподобных противников магия иллюзий часто работает лучше, чем против людей. Правда, попадаются и враги, на которых она не действует. Довольно. Цугуми страдает. Давайте забудем о мести и все вместе поможем ей. Кричали им остальные приспешники подонка номер два, но девушки утратили всякий рассудок и никого не слушали. Вы бы тоже следили за собой. Уверен, еще немного, и с вами будет то же самое. Советую не напрягаться. Уцелевшие приспешники послушали меня и притихли, больше не собираясь сражаться. Вот-вот, добавила Кидзуна. Судя по всему, с катушек съезжают только совсем вошедшие в раж. Ах-ха-ха-ха-ха. Щеки и прочие части тела Цугуми впадали на глазах, словно из нее откачивали воду. Такими темпами от нее одна мумия останется. Скорее всего, сейчас ее муки вызваны одновременно и безумием от частичного превращения в животного, и высасыванием силы из-за оружия. Видимо, можно считать, что как только оружие вытянет из нее всю жизнь, оно наверняка взорвется. Порталом не уйти. У портала есть полезная особенность. Его минус в том, что он работает лишь на друзей, но он умеет не просто предлагать на выбор места для телепортации, а просто сразу перекидывать в запомненную точку. Я полагал, что в случае чего смогу с его помощью переломить ситуацию, но, опять же, могу перенести лишь друзей. К тому же я уверен, что Бякка, с которым скрестили Цугуми, наверняка мешает телепортации так же, как и его клон. Положение отчаянное, но не безвыходное. Применяйте на нее исцеляющие заклинания без конца. Восстанавливайте и ману, и дух. Че, что ты задумал? Мы оттащим ее в безлюдное место и сбежим, иначе оружие всех нас уничтожит. Что? Но как же Цугуми? Пока тянем время, будем думать, как ее. Но не успел я договорить, как со стороны глаза на оружие раздался злобный смех. Думаете, я вам позволю? Хоть связь и прерывалась, но голос однозначно принадлежал Кё. Переспрашивать его незачем. Времени у нас действительно не осталось. Позже, они в Либраков, но сейчас у меня есть все, чтобы уныть вас. Вам, Ц. Раздался щелчок, и все копье засветилось, как в тот раз меч Йомаги. Кё, «Так ты шел к этому с самого начала», — крикнула Йомаги, но Кё уже не ответил. Связь оборвалась, копье светилось гораздо ярче меча. «Оно сейчас точно рванет, ха!» Кидзуна перерубила плющ на руке Цугуми. «У меня нет времени смотреть и бездельничать. Я схватил оружие, но понял, что до взрыва осталось слишком мало времени. Я не успею его выкинуть. Наверное, так чувствуют себя солдаты, когда враг возвращает им их собственную гранату. Что же делать? Как лучше поступить? Время замедлило свой ход. Если я ничего не сделаю, все умрут. Насколько я успел заметить, этот обратившийся копьем монстр умер незадолго до взрыва. С мечом Йомаги было то же самое. Мне тогда еще показалось, что я могу его щитом впитать. В тот раз я решил, что лучше уж выкинуть, но сейчас на бросок нет времени. И раз так, я резко всунул копье в щит. Поначалу щит сопротивлялся, но затем, видимо, все понял, и копье словно почему-то заскользило внутрь оружия. Наофуми сама, иначе я не успею. Придется рискнуть и впитать его как материал. Это же безумие. Безумие, но надо же что-то сделать. Подобно тому, как в прошлый раз меня после взрыва окружили частицы света, в этот раз я тоже. Скорее всего, это оружие сделано из энергии Лингуя. Наверняка энергия, выплеснувшаяся после того взрыва, пыталась вернуться в душу Лингуя, которая теперь находится у меня. Перед глазами появилась иконка копья. Она мне сообщает, что внутри щита инородное тело. Копье перед глазами светилось красным. Может, оно уничтожит сам щит. Что тогда случится со мной, я не знаю. Тем не менее, я уже решил, что сделаю все, чтобы сдержать ущерб. Шилп Призон, Наофуми сама, Рафу, господин сама, Раф Талия и остальные подбежали ко мне, однако я запер себя в темнице, чтобы в случае чего сдержать взрыв. Паре, Наофуми, Прек, Наофумис, я слышал голоса других, но все равно накрыл себя щитом, чтобы защитить остальных. Ну же, сильнейший гневный щит, угомони взрывающееся оружие. Иконка копья перед глазами зловеще мерцала красным. Тут рядом появилась иконка с щитом души Лингуя, слабо засветилась и словно впитала в себя свет копья. Затем внутри меня вдруг возникла разрывающая тело боль. Видимо, копье взорвалось. Гх. Мне казалось, будто по телу разливался какой-то яд. Он распространялся и пытался овладеть мной. Черт, я ведь так умереть могу. В этот раз я умру не в игре и потому, что кого-то защищал. А ведь решил же когда-то ни за что не умирать. Щитовая темница живет не так долго. Тем не менее, время шло, а она не пропадала. Либо что-то случилось, что продлило ей жизнь, либо время для меня настолько замедлилось. Если верно последнее, то у меня тут каждая секунда на минуту с лишним растягивается. Что еще за шутки? Сколько еще я должен выносить этот ад? Кажется, я сейчас свихнусь. Я стоял на коленях и терпел боль, совсем не похожую на боль от гневного щита. Наконец иконка копья слабо засветилась и растаяла. Я что, кое-как смог? Что за? Голова кружится, ноги не держат. Так не по себе, будто во мне яд хозяйствует. Сознание уплывает. Нет, нельзя там, за темницей щитов, враги. Мне нельзя терять сознание. И тогда мне явилось видение. Прозрачное, похожее на наваждение, ост обняла едва не рухнувшего меня и захотела помочь подняться. Она не сказала ни слова, лишь взглядом донесла до меня намерения. Я уловил их, и они словно придали меня сил. Кое-как вжавшись ногами в пол, я решился и поднялся. Тут же ост бесследно исчезла. Точнее, ее наверняка и не было. Но мне подумалось, что она пришла с того света, чтобы помочь. Будь я в здравом уме, наверняка посмеялся бы над таким бредом. Я должен сделать то, о чем просила ост. Поэтому мне нельзя сейчас сдаваться. Действие темницы кончилось, и заплаканная Рафталия тут же прыгнула мне на грудь. Наофуми сама, вы в порядке? Вы ведь не пострадали? Да, да, все хорошо. Хотя, конечно, рискованно вышло. Я несколько раз подумал, что мне крышка. Однако сейчас, пусть и чувствую усталость, но могу стоять. Но что важнее, продолжил я, и Рафталия вместе с остальными тут же вскочили в боевые стойки. Га-а-а-а-а! На моих глазах Цугуми поднялась с пола, готовая броситься в бой. Ее уже не волновало, что она при смерти. Хватит, нас обманули. Давай пока заключим перемирие. Товарищи Цугуми пытались докричаться до нее, но она не реагировала и продолжала бесноваться. Да так, словно хотела разорвать всех, кого только видит. Умоляем. Может, мы просим слишком многого, но пожалуйста, спасите ее. И не успел я бросить в ответ: да что вы несете, как вперед шагнула Кидзуна и кивнула. «Хорошо, вы, бедняжки, тоже потерпевшие, Кё просто воспользовался вами, а у меня есть должок, раз я убила дорогого вам человека. По-моему, он сам виноват», — буркнул я, но Кидзуна тут же приставила палец к моему рту, чтобы я молчал. «Эй, ты лучше пусть вся их ненависть приходится на меня. Наверное, по ходу битвы вы уже заметили, что я, как герой охоты, не могу ранить людей, и полулюдей, вроде Рафтали-сан, тоже. И все же мне почему-то кажется, что с вами я сражаться могу. Хону, да, они ж люди совсем переделанные. Я не об этом. Когда Наофуми изо всех сил старался всех защитить, у меня изнывало сердце. Я хотела защищать и спасать всех, как он, но как? И вот я задумалась, и словно услышала у себя в голове голос. Я нашла ответ внутри себя. Кидзуна выглядела так, словно у нее в самом деле изнывало сердце. «Да чего ты неторопливая? Что ты там нашла, в конце концов? У нас нет времени на долгие речи». Так и хочется прикрикнуть, чтобы не говорила, а делала, коли у нее план есть. Кидзуна переключилась на нож для тунца и направила его на обезумевшую Цугуми. «Имя мне Кадзаима Кидзуна, и как священный герой охоты, я не могу убивать людей. И я клянусь своим именем героя, что непременно спасу вас». И она кинулась вперед. Я сосредоточился и наложил на нее заклинание, чтобы проще сражаться было. «Цвайтаура». Кидзуна подскочила к бешеной Цугуми и воскликнула. «Разделка туш, скобление чешуи». Все случилось за мгновение. За какой-то миг Цугуми перерубила несколько клинков. У Кидзуны вообще много сверхскоростных техник. «Га-а», разрубленная Цугуми застыла на месте. «Поверить не могу, ее разрубили, если сдвинется, умрет как сама». «Говори громче, тебя плохо слышно», — подумал я, и вдруг со звериной половины Цугуми слетела вся шерсть. Хотя нет, плоти тоже досталось, кровь выплеснулась. «Кья-а-а-а-а!» — завопили приспешницы, а я пошел проверить труп Цугуми. «Хаэм, кажется, вам не о чем беспокоиться. Похоже, она довольно упорная». Я поднял, казалось бы, мертвую Цугуми и показал им. С половины ее лица содрало кожу, тело серьезно ранило, но все-таки она дышала. «Цвайхил». Я решил подлатать ей хотя бы лицо. Возвращавшаяся кожа была уже человеческой. Похоже, звериная половина лица ушла. Девушки подбежал к Цугуми, проверили ее состояние и вздохнули с облегчением. Но лечиться ей еще долго. На ее теле все еще есть тигриные участки, но они хотя бы не копошатся и не пытаются поглотить ее тело. Наверняка лечение займет много времени, но как-нибудь выкарабкается. Видимо, стоит отдать должное герою охоты, которая действительно не может навредить человеку. Она умудрилась выборочно избавить Цугуми от звериной половины, да еще и скоблением чешуи, это ведь навык для чистки рыбы. «Ты точно не герой разделки? Ну так что дальше сражаться хотите?» Сохранившие рассудок девушки переглянулись и покорно сели на пол. «Мы сдаемся, нас использовали. Помнится, вы меня ненавидели, но я думаю, вам можно верить. Хотя, не мне говорить, меня вон бывшая принцесса сука обмануть смогла. Короче говоря, вашим жизням ничто не угрожает. Будь моя воля, я бы вас всех прикончил». Но на лицах девушек отразился ужас. «Местный начальник, по всей видимости, хочет, чтобы вы жили. А я, как чужак, спорить не стану. У меня на руках Цугуми, так что вы один черт мне ничего не сделаете. Приятно быть трусом, Наофуми». «Наофуми сама». Кидзуну и Рафталию мои слова впечатлили. «Нет, вот это очень не кстати, Рафу. Я так устала. В общем, давайте поговорим. Не думаю, что мы после такого будем воевать», — подытожил Ларк. «Прихвостни подонка номер два, кажется, окончательно капитулировали и сражаться уже не собирались. Кидзуна, займись пока остальными». «Да уж понятно», — ответила она и пошла к девушкам. «Эх, война еще не началась, а на нас уже так напали. Кстати, что с Грасс?» — воскликнула Кидзуна, и приспешницы подонка номер два дружно ахнули. «Ах да, Кё говорил, что его план...» «Эй-эй-эй, это еще не все. Пока мы будем атаковать замок, другой отряд отправится к песочным часам и...» «Эх, а так я и думал. То ли это у Кё настолько поверхностные мысли, то ли просто помогло предположение, что он выберет самый неприятный для нас вариант». «Все, как Наофуми и говорил», — отозвалась Кидзуна. «Давайте скорее туда. Вот привалило. Сможете ваших товарищей отговорить?» Девушки кивнули. «Если тоже с катушек съедут, мы их с Грасс всех остановим», — заявила Кидзуна. «Короче, идем их тормозить». «Ага, всем остальным передайте, Пусть лечит раненых и составит доклад об ущербе. Отдал поручение Ларк. И я тоже к часам. Ну да, это ведь твоя страна. Хотя она меня уже раздражает тем, что ее так нагло атакуют. Айда разбираться. Есть. Мы должны как можно скорее раскрыть глаза обманутым, ответила Рафтелия, убирая катану в ножны. Угу. Манускрипт возврата. Мы переместились к песочным часам вслед за Кидзуной. Через мгновение оказались внутри здания с часами и услышали снаружи шумиху. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Раздался голос Грасс. Снаружи взметнулись в воздух лепестки сакуры. Несколько силуэтов разметало. Рядом с ней стонали раненые солдаты. Шла настоящая битва. Грасс пила лекарство восстановления духа, словно секретарша биодобавки, и применяла навыки один за другим. Кидзуна, конечно, сильна, но и Грасс ей не уступит. Еще она вроде говорила, что стала еще сильнее, когда узнала от Рафтали методы усиления клановой катаны. Не зря я ее все-таки на защите оставил. Враги так и не переступили через порог. Хотя, ей, конечно, помогло то, что врагов тут не так уж и много. Видимо, других приспешников у подонка номер два не было. Увидев подкрепление, некоторые враги растеряли боевой дух, остались только уже обезумевшие. Ни о каком успехе операции речи уже не шло. Друзья, успокойтесь. Герой охоты сама может спасти всех, потерявших рассудок. Сложите оружие. Кё нас использовал. Свита подонка номер два из замкового отряда обратилась к товарищам. Сохранившие разум налетчики повернулись к ним. Но что тогда станет с самой? В этот раз я не расслышал имя из-за бесновавшихся. Я когда-нибудь узнаю имя подонка номер два, вы ведь понимаете, что происходит. Некоторые из нас теряют рассудок. В замке оружие, которое он оставил Цугуми, едва не взорвалось и не убило нас всех. Мы просто пляшем под дудку Кё. Но, не хотите сдаваться, и не надо, вмешался я. Рафтелия, Кидзуна, Ларк, Грасс и остальные. Они хотят по-другому, и у нас сейчас нет времени с ними нянчиться. Берите их в плен, делайте что хотите, главное, поменьше ущерба. Как скажешь, согласилась Кидзуна. Поговорим с вами, когда остановим. Она побежала вперед и срезала с девушек звериные части тел. Этого хватило, чтобы считавшие себя бессмертными девушки попадали на землю. Судя по тем, что остались в сознании, им больно, но тела их больше не заражает. Всех, кто продолжал сражаться, утихомирили Рафтелия и Ларк. Приятно, когда у тебя численное преимущество. Надо бы тоже побольше людей собрать. А теперь говорите, зачем пытались прорваться к песочным часам? В ответ нападавшие показали на амулеты. Вроде бы это те самые, которыми авантюристы смотрят дроп. Нам сказали, если мы зарегистрируемся у песочных часов этой страны, то на этом победим. Ну, этого я и ожидал. Воссозданная линия возврата. Если с ее помощью можно бесконечно переносить солдат в сердце вражеской страны, то еще бы. Возьмет столицу числом, и сказочке конец. Даже Грасс, Ларк и Рафтелия не справятся с тысячами бойцов. Мне слабо верилось, но ты оказался прав. Такой план как раз в его стиле. Причем он его на три фазы разбил. Против нас и Кидзуны послал Йомаги, в замок отправил основную часть прихвостей подонка номер два, к песочным часам подослал отдельный отряд. Затем, зарегистрировавшись и получив возможность в любой момент вторгнуться, наверняка планировал либо разрушить стены, либо занять. Короче говоря, сейчас вы благодаря Кидзуне можете сдерживать распространение симптомов, но когда-нибудь все равно свихнетесь. Можете ненавидеть нас сколько захотите, но помните, из-за чего и как погиб ваш командир. Я повернулся спиной и добавил, возможно, вам помогут лекарства. Может, замок вас ими обеспечит, я не знаю. Попробую вас вылечить при помощи геройских прибавок. Все-таки не можешь ты честно выражаться, Наофуми. И в этом прелесть Наофуми Самы. Рафу, такой ты в самый раз, паренек, заткнитесь. Так завершилась чертовски надоедливая атака посреди ночи. Том 9, глава 7. Берберский доспех. На следующий день пришлось заняться лечением приспешниц подонка номер 2 в замке. У Цугуми ожидаемо тяжелое состояние. Оружие из нее столько всего вытянуло, что она на ногах-то с трудом стоит. Кидзуне с трудом удалось ее очистить. Я намазал на поврежденные участки мазь. Она идет на поправку, но не более. Думаю, ее состояние примерно соответствует тому, в котором оказывались жертвы фамильяров-паразитов. Отвоевав жизнь Цугуми, мы так ее унизили, что она не говорила ни слова. Ну, я и не обязан тебя выслушивать. Можешь даже продолжать заниматься тем, во что веришь, Наофуми сама, уж к чему-чему, а к чужой ненависти я готов, но хорошенько подумай над тем, как себя вел твой любимый человек, он что, мозги вам промыл, раз ты его так беспрекословно слушаешь, они пытались убить Рафталию просто потому, что она ему не понравилась, и мне трудно поверить, что они только тогда вели себя непонятным образом, я, конечно, с ними почти не говорил, но наверняка ведь что-то еще делали, замолчи, кажется, по больному месту попал, если бы я погиб, оставив Рафталию одну, она бы себя так же вела, Рафталия, я надеюсь, ты-то мне не беспрекословно веришь, даже я порой ошибаюсь и захожу слишком далеко, и остановить меня сможешь только ты, я постараюсь, если бы хоть одна из приспешниц подонка номер два сказала бы ему не двигаться с места, он бы не умер, хочется верить, он был добр к нам, но проявлял невероятную настойчивость во всем, что касалось силы и власти, этого я отрицать не стану, все-таки он и правда был странным, не знаю, как прозвучит, но в отношении жажды силы он, быть может, похож на троицу героев, у него был типаж человека, который слишком сильного врага обвинит в жульничестве, да и эти капризы, когда что-то идет не так, как он задумал, вспоминается мне один тип, который до того завидовал одному моему товарищу по игре, обладавшему крайне редким и сильным по меркам сервера оружием, что выложил его персональные данные на анонимном сайте. Наверное, это чистая случайность, но на наш случай похоже. Есть такие люди, считающие себя избранными и пытающиеся обставить противников. Отчасти я их понимаю. Все игроки в онлайновые игры в той или иной степени мечтают о таком, и ведут себя так, словно именно они – главные герои сюжета, однако он не из моего мира, и тем не менее, моя интуиция ставит его в один ряд с, можно попросить вас рассказать поподробнее, зачем вы пытались убить меня, спросила Рафталия, и действительно, больно настырно они ее преследовали, в мою голову закрались подозрения, клановое оружие выбрало нового обладателя, однако в истории были примеры того, что страны казнили новоиспеченных обладателей, если они им не нравились, ответила Цугуми. Ну, я не удивлен, я и сам жертва подобного. Милромарк рассматривал героя щита как врага веры и пытался от меня избавиться. Но я и правда не помню, чтобы кто-то еще хотел убить нового обладателя просто за то, что его выбрало оружие, продолжила Цугуми. Вот и я этим вопросом задался. Клановое оружие, по своей сути, святые мечи, покоящиеся в камнях в ожидании избранного. Только третьесортный подонок развяжет войну со словами «Экскалибур должен был вытащить я, а не король Артур». Оружие сделало свой выбор, и здравомыслящий человек не стал бы пользоваться своим положением и настаивать на том, что он и есть избранный. Мы предлагали вам переговоры, мы могли обойтись без битвы. Грасс и остальные ведь говорили, что хотят уладить вопрос вежливо. Да, но этому не суждено было сбыться. На самом деле я бы смирилась с тем, что его не избрала клановая Катана, если бы знала, что все так закончится. Ну да, из-за этого ведь твой любимый человек умер. Тогда почему вы так упорствовали? Ты, как предводитель свиты, должна же знать ответ. Я не знаю. С самого детства мы были вместе, но я очень часто не понимала его мысли. Хм, чем больше слышу о подонке номер два, тем загадочнее он становится. Судя по твоим подругам, он был знатным любителем погоняться за юбками, и почему-то остальные приспешницы дружно закивали. Он лез в дела встречным девушкам и насильно их выручал. Я столько раз просила его сдерживаться, но он не слушал, и все повторял одно и то же. А, вот ее и понесло. Полился на меня поток жалоб. И бабник, и автор эпохальных изобретений, и неплохой мечник. Ай да гений, и чего ему не хватало. Сдалось ему это клановое оружие, ему ведь с ним пришлось бы против волн сражаться. Сколько я из-за него настрадалась. Полегче с жалобами. А то у меня уже впечатление, что ты была на грани того, чтобы его бросить. Но я любила его. Таких, как он, больше нет. Да уж, мне бы не хотелось, если бы фрукты вроде подонка номер два на каждом шагу попадались.